Свобода — это никто никому не нужен. Беспричинная улыбка в тихом ожидании своего лета. На плите остывший ужин, который заменила сигарета. Свобода — это когда плевать, кто тебя любит, а кто нет. Но очень радует, если все же любит тот, кто бабочек в этой свободе будет. Одним лишь ласковым. Привет. Когда не понимаешь, зачем придумали, что ночью нужно спать и срать на чужие предрассудки. Свободен не значит одинок. It's 3 o'clock. Я мальчик. Иногда мне хочется быть девочкой. И я бываю. Половая принадлежность — это такая мелочь, когда ты свободен. Хорошо, когда есть кто-то, с кем этой свободой можно поделиться. Кто-то, кто не гоняется за модой и не злится, если ты хочешь побыть один. I'm willing. Я ушел раствориться в дожде и в этой свободе дорогу весне. Свобода — это когда нет места пустоте. Она пахнет масляными красками и снимает маски. И плевать, сколько осталось жить. Свобода — это когда способен просто любить. Без расчета на взаимность. Быть любимым — такая милость. Но милее нежность дарить. Свобода — это немного. Ветер сквозь тело, кусочек любви и улыбки. Вот настоящая свобода. Ты знаешь? Сумасшедшие тоже талант. Потому что свободны. Понимаешь, они же ведь никому не нужны. А это не свобода. Так ведь им никто не нужен. Никто никому не нужен. Это и есть свобода.